явным желанием скрыться от неприятной для нее встречи. Однако Лакричник предварил ее движение. «Мое почтение, Клавдия Андреевна», — сказал он, приподнимая картуз. «Не на свидание к дочери спешите». Клавдия остановилась. «Какое свидание?» «С дочерью, — говорю, Клавдия Андреевна». «Да ты не врешь?» — радостно воскликнула Клавдия. «Что она здесь, в городе разве?» «А вы не знали, Клавдия Андреевна?» «Да в городе, неподалечку от вас», — ответил Лакричник и, повернувшись, зашагал прочь. «Да где же неподалечку-то?» — бросила за ним Клавдия. «Ради Господа, скажи скорее». «Там, в тюрьме», — отчеканил Лакричник и тросточкой указал на черные пали острога. «Лизонька, в тюрьме? Как в тюрьме? За что же в тюрьме-то?» Тупая боль стиснула ей голову, скрыла свет. Клавдия поднесла руки к лицу, а когда отняла, фельдшера уже не было. Она побежала туда, куда указывал Лакричник. Бежала, оступаясь, и не могла оторвать взгляда от тюрьмы. Над красными и зелеными крышами городских домов грозно маячили в отдалении, поднятые на лиственничных столбах, четыре башенки, бойницы по углам острога. Выгнув к небу горбатую, грибообразную кровлю, они, казалось, давили к земле всю линию этих частоколов, весь двор, двухэтажный корпус тюрьмы, всех живущих за этой черной проклятой оградой. Дом Василева стоял в стороне от Московского тракта, но дорога от тюрьмы к тракту проходила мимо парадного крыльца. Часто, стоя возле дома с Борисом и Лениной на руках, Клавдия видела партию арестантов, бредущих от тюремных ворот к нему. Она их жалела, затуманенным от слез взглядом провожала серую цепочку людей, пока та не терялась в густом сосняке, обрамляющем склон Вознесенской горы. И когда, мелькнув светлым штыком, исчезал последний конвойный, Клавдии все еще казалось, что с тракта доносятся бряцанье железа и хриплые вздохи кандальников. Теперь ей живо представилось, что вот-вот заверещат прокованные толстым железом ворота тюрьмы, вывалится толпа бледных, истощенных людей, надзиратели закричат: «Эй, становись!», тыча арестантов кулаками в бока, и там, среди них, окажется ее дочь Лизонька. Добежав до ворот тюрьмы, Клавдия остановилась. От крепких частоколов на землю падала зубчатая черная тень. Из полосатой будки навстречу Клавдии вышел часовой. «Стой! Куда тебе?» — грозно закричал он, опуская винтовку наперевес. «Лизонька, дочь у меня здесь!» — отталкивая винтовку, вымолвила Клавдия. «Цыц ты! Куда ты рукой оружие хватаешь?» — рванул винтовку часовой и уперся прикладом в грудь Клавдии. «Пошла вон, порядков не знаешь!» «Да мне же дочку повидать!» — отступила Клавдия назад. «Пропусти, голубчик, миленький!» «Вон, а дочку!» — смягчился солдат. «Иди-ка в канцелярию, не велено с вами тут разговаривать!» И, оглянувшись, добавил: «За что дочка-то сидит? Не политическая, тут недавно привезли. Не знаю, не знаю, за что». «Ну ладно, ладно, ступай отсюда. Видишь, вон народ дожидается. Стань в сторону, партию на Зеренту сейчас поведут». И грудью оттеснил Клавдию. Там, куда указывал солдат, собралась группа людей. Одни стояли сумрачно, опустив головы, по-видимому, это были родные или близкие арестантов. Другие весело пересмеивались, болтая с соседями. Это были любопытные, которым чужое горе доставляет такой же интерес, как и случайные радости жизни. Среди ожидающих с узелками была и Груня Мезенцева. Она нетерпеливо ходила взад и вперед по дороге, в волнении теребя концы наброшенного на плечи платка. «Грунушка!» — Подошла к ней Клавдия. «Горе какое!»